Часть вторая. Генодром. Глава первая. А теперь смотри во все глаза, Серый. Серый приоткрыл один глаз, мутно глянул на сереющий рассвет за окнами машины, на зеленые индикаторы приборной доски, на Стаса и снова закрыл. «Просыпайся, Соня, просыпайся! Застегнуться не хочешь?» Четвертый день Серый щеголял в костюмчике по виду совершенно рокерском. Кто бы мог подумать, что в ателье у Серого проснутся какие-то совершенно блыкушные вкусы. Едва завидев кожаную куртку, расшитую молниями и нашпигованную кнопками и стальными побрякушками, он рванулся к ней и заблажил так, что пришлось заказать такую же. Только не из кожи, а из кевларина. И не стандартные раскройки, а по размерам Серого. И поскорее. Вышло довольно дорого. Стас повозился с магнитолой. Родная Нива с привычной магнитолой осталась далеко в старом городе, в сотнях верст отсюда. А это была потрепанная и довольно старая. Еще тех времен, когда Нивы были с примесью «Шевроле». Нашел нужную песенку и закольцевал ее. Ожили динамики, разбавляя унылую серость за окном. Там плыла чахлая полоска кустов и березовых скелетиков. За ними весенние поля, грязные, мокрые и холодные. Первый напор весны отступил, и ранним утром под ногами скрипел и ломался ледок. Пять дней назад эта песенка была под настроение. Била точно в сердце, до самых печенок. Да, все паршиво и хуже некуда, но выдернут из привычного ритма жизни, из привычных надо, должен и приходится. Никуда не надо бежать, никому ничем не обязан. И даже звонков на видеофон нет, ни одного, потому что номер совершенно новый. Пьянящее чувство свободы. Теперь острота этого чувства чуть притупилась. Пять дней прошло. Старые привычки ушли, но свято место пусто не бывает. Новые надо, должен и приходится тут как тут. Почти неделя в одном ритме, пусть и совершенно новом. Но заводить песенку все равно надо. Теперь она часть работы. Надолго от работы не убежишь. Стас притормозил, вывернул почти на обочину. «Ну что, Шерстяной, проснулся? Застегнись!» Сейчас будет холодно. Сегодня Серый был какой-то хмурый. Вроде уж пятый день такая история, пора бы и привыкнуть. Но нет. Надулся, словно грозовая туча. Четыре дня терпела, теперь надоело? Ладно, перетерпит. Сегодня в последний раз. Стас перегнулся через Серого, вжикнул электромотором. Через открывшееся окно в машину ворвался холодный воздух. Разомлевший в тепле и убаюканный урчанием мотора, Серый мгновенно засуетился, выпрямился в кресле, заскрипел кевларином, одергивая курточку, вжикнул молнией. Стас сделал музыку еще громче, так, чтобы ее было хорошо слышно и вне машины, и медленно пополз вперед. Совсем медленно. Верст 10 в час. Протирай глаза и смотри, Шерстяной. Если пропустим, то придется ползать туда-обратно вдоль дороги, как вчера. Опять полдня вылетит коту под хвост. «Эпа!» — буркнул Серый. но послушно уставился в окно. Шоссе было почти пустое. Изредка проносились тяжелые фуры, обдавая Ниву коротким ревом и сизыми выхлопами. А потом снова пустое шоссе, орущие из динамиков битлы и придорожные кусты, от которых уже рябит в глазах. «Ипа! Ипа! От! От!» Серый вскочил в кресле, вытянул лапу. «Ипа! Ипа! От! От!» Из-за березки к обочине вынырнула крыса. Не местная, эти мелкие, как хомяки, а московская, крупнее иной кошки. Показалась на миг, привстав на задние лапы, как тушканчик, и тут же нырнула в придорожные кусты. Затерялась между голыми прутьями и грязной подгнившей листвой, оставшейся с осени. Стас затормозил. «Приехали!» «Молодец, Серый!» «Ива?» Тут же радостно предложил Серый. «Ива, Ива, только не для тебя, обжора!» «Так, а что у нас с километражем?» Стас прикрыл глаза, подсчитывая. «Туда-сюда минус сотня от гостиницы, от этих дубовых домиков. А что, неплохо. По графику и даже чуть лучше. Хорошо Ихар не выдрессировал». За 5 дней батальон прошмыгнул 520 верст. Стас выключил музыку, закрыл окно. За полчаса поиска с открытым окном, чтобы музыка помогла крысам опознать машину, салон выморозило. Не только у Серого зуб на зуб не попадал. Стас включил обогрев и вылез из машины. Обошел, открыл багажник Нивы. Сзади заревела, приближаясь, фура. Стас чертыхнулся, захлопнул багажник и стал изображать сладчайшие потягуши, словно просто вылез из машины, затекшие руки-ноги размять. Совсем не кстати будет, если какой-нибудь сердобольный водитель решит притормозить, чтобы узнать, не случилось ли чего, и рассмотрит Серого и запомнит лицо. И номер. Нет уж. Стас подождал, пока фура уберется к чертовой матери. Когда она превратилась в серое пятно на горизонте, а басистый рев двигателей почти потерялся в шуме ветра, Стас свистнул. Из кустов показался Роммель. За ним в кустах еще морды, но на дорогу не лезут. «Ладно уж, вылезайте», — сказал Стас. «Молодцы! Принимайте, заслужили». Четырехлапые бойцы не заставили себя уговаривать. Роммель лишь повел мордой, и 5 крыс тут же вылетели из кустов и выстроились в очередь, а из-за переплетений голых прутьев уже выглядывали следующие. Стас вытащил из багажника полукилограммовый пакетик кошачьего корма и вручил первой крысе. Крыса осторожно вцепилась зубами в его верхушку, где бумага была сложена в несколько раз, и, привстав на задние лапы, чтобы пакетик не волочился по земле и не порвался, засеменила в кусты. Вторая крыса уже ждала, открыв пасть. Приняла свой пакет и посеменила следом. А из кустов в хвост очереди вынырнули 2 новые. Стас вручил 3-й пакетик с кормом, и в это время сзади загрохотало. «Блин, да что ж такое? Разъездились как нарочно! Брысь!» Но обочина и так уже опустела. Крыс словно корова языком слезнула. На всякий случай Стас прикрыл багажник. Вдруг в фуре зоркий кто? А в багажнике 100 пакетиков с кошачьим кормом. Такое запоминается. А кого-то, может, и задуматься заставит. И даже навести на мысль и набрать номер. У службы быстрого реагирования КГБ номер простой. Запоминается элементарно. 3 и 7. 2 святых числа. Такой просто грех не запомнить. При нынешней сознательности граждан в вопросе генной безопасности любой шофер средней полосы этот номер знает. И если заподозрит что-то, тут же вставит видеофон в хенд-фри и наберет этот 37-й. единый для всей страны и, разумеется, совершенно бесплатный. Может быть, еще и премию дадут, если вызов не окажется ложным. Нет уж, спасибо. Не для того продвигались к Пензе с таким геморроем уже 5 дней, чтобы залететь из-за подобной мелочи. Стас отошел на шаг от машины и старательно потянулся. Даже зевнул для большего правдоподобия. Последние пакеты совал уже не глядя, нырнув в багажник с головой, чтобы дотянуться до сусеков. 99-100. Все вроде. Стас высунул голову из багажника, выпрямился. Поежился от холода. Еще раз огляделся, не забыли ли чего. Вроде пусто. Поглядел под ноги. Очереди больше не было. Значит, все верно. Ничего не забыли. Все 100 пакетиков перекочевали из багажника в зубы крыс и ушли в кусты. Где-то там, рассредоточившись в старой листве по всем правилам ведения разведки, 600 серых бойцов пировали. Заслуженно, впрочем. По 100 верст в день — это более чем прилично. Особенно, когда такой марш длится не день и не два, а почти неделю. 5-й день уже, причем по ночам, а в полях по ночам ниже нуля. Возле машины остался только Роммель. Стас захлопнул багажник, приоткрыл заднюю дверцу. Роммель проворно нырнул внутрь. Стас обошел машину и залез на водительское место. «Блин, хорошо-то как! Тепло!» «Ива!» — предложил Серый. «Ну да, ты тут, конечно, больше всех заслужил, Ива!» Серый залыбился, словно и вправду что-то понял. Согласно мотнул мордашкой. «Ипа-ипа-от!» Между кресел высунулась мордочка Роммеля. «Сейчас, гермайор, будет вам и диспозиция, будет и офицерский паёк!» Стас достал с заднего сиденья сумку с провиантом. Вытащил термос. Бутерброды, завернутые в вощеную бумагу, упаковку порезанного на ломтики карбоната. Мясо для Роммеля. Для антропоморфных бутерброды с сыром и ореховой пастой. Горячий и сладкий кофе для всех. Тем, кто ровнее всех равных, неразбавленный. Остальным на 3/4 с минералкой. «Ива!» Серый вырвал бутерброд с ореховой пастой и зачавкал. Стас открыл термос. Запах кофе опьянял. Даже через 2 часа в термосе честно сваренный кофе был лучше, чем любая из тех 5 сортов самоподогревающихся жестянок, которые продавались в магазинчике при дубовых домиках. Первые 5 минут всем троим было не до разговоров. После получаса свежего воздуха аппетит был зверский. Ну, а Роммель на этом свежем воздухе еще и всю ночь маршировал. Потом по духам перестало чавкать и скворчать. Первым отвалился Серый, как обычно. Все жерстяной, наелся. «Ипа-ипа-ва!» Серый опять осоловел и засыпал. Стас вытер салфеткой перепачканные ручонки. Проверил пробку из-под большой пластиковой бутылки, из которой лакал Роммель. «Подлить?» Роммель кивнул. Кофеин и на него действовал. Да и сладко, опять же. Кто ж это не любит? Побеличи, схватив ломтик карбоната передними лапками, Роммель тщательно пережевывал каждый кусочек, словно перемалывал, и не сводил глаз со Стаса. Жующие челюсти не помеха, чтобы слушать приказы. Стас капнул в пробку кофе, разбавил минералкой, достал карту и стал объяснять. Крысиному батальону остался последний марш-бросок. Если не заплутают, то завтра утром выйдут к дубовым домикам. От них до Пензы еще 100 километров, но их преодолевать не нужно. Если граф возобновил дело на старом месте, а это логично, уж очень удачно расположился бывший НИИ чего-то там сельскохозяйственного, успешно сгинувшего в веках как перегной, то до Пензы добираться не придется. Ферма графа чуть в стороне от этого шоссе. От Пензы километрах 80. От дубовых домиков до фермы километров 30. Найти ее не проблема. Вопрос в другом. Что там с системами безопасности? Раньше до пожара там была неплохая система безопасности. Очень даже неплохая. Лично проверял и стучал по мозгам нерадивым техникам-пофигистам. Что теперь? Восстановлена прежняя система охраны? Или на этот раз не нашлось того, кто бы стучал по мозгам ребятам графа, ответственным за безопасность фермы, и все сделано кое-как? Но не исключено, что система стала даже лучше. Все может быть. Первые дни после подземного похода из центра старого города было не до этого. Сначала надо было обзавестись машиной и небольшим фургончиком на всякий случай. Черт его знает, как все обернется. Запас карман не тянет. Одеть серого, чтобы не простыл. Только не хватало возиться с больным шимпанзе, которого нельзя отдать ни в одну нормальную ветеринарную больницу, потому что у него явные генетические модификации. Потом разные спецпричиндалы, которые могут понадобиться на ферме. Вроде все по мелочам, ничего сложного, но времени отнимает немерено. Плюс еще каждое утро надо встретить крысиный батальон. Не пару трейлеров же нанимать, чтобы крыс до Пензы перебросить. На первом же посту дорожной полиции все вскроется, так что только своими лапками, ночными марш-бросками. Вот и надо их каждое утро найти, накормить, раздать приказы на следующий день. Марокко, одним словом. Но теперь вроде бы все готово. К завтрашнему утру крысы должны выйти к дубовым домикам. Все технические мелочи продуманы. Можно подумать и о главном. Теперь пришло время выяснить, где же граф устроил новую ферму. Найти ее, найти секвенсор и способ вытащить его оттуда. Желательно без шума, потому что секвенсор еще надо будет довести до старого города. Роммель пискнул. Доел свой офицерский паек. «Ну, давайте, гермайор. Жду вас вечером». Стас перегнулся через серого, распахнул заднюю дверцу с правой стороны. Роммель выскользнул, мелькнул серой тенью на обочине и пропал. «Ну что же, пора и делом заняться». Стас развернулся, переехал на противоположную сторону дороги. Ту, что ведет к Пензе, дубовым домикам и ферме.